Глава 8. Игла. Жизнь потекла своим чередом, только к дневным занятиям прибавились ночные. Прочие вечерние с удовольствием пользовались своей привилегией иногда являться днем, не сделав задание или не выучив урок. Но Алексей себе такого не позволял. Он знал, что сказала бы матушка: «Раз уж взялся, делай все как следует». И он делал. По ночам учили разному. Тому, как выглядели первые настоящие отряды бесогонов, сформированные еще Петром Великим. Тому, как с бесами управлялись в других странах. Тому, какие места привлекают бесов больше всего и на какие плохие чувства они больше всего падки. Разбирали лучшие тактики для вылазок наизнанку. Учились прикидывать, сколько ударов понадобится твари, чтобы то и сдохнуть, на основе ее объема и формы. Тренировались читать молитвы хором, когда кончался порох, можно было использовать их вместо огня на подавление. Практические занятия не ограничивались вылазками со штыками и ружьями. Больше всего Алексею понравилось дело наводчика. Людей, видящих бесов, всегда не хватало, поэтому их часто назначали командовать отрядами обычных солдат, чтобы те стреляли освещенными пулями или ядрами по указке своего офицера. Дело это было непростое и требовало быстрых, точных расчетов и четких указаний. Но от этого ведь только интереснее. Когда следующей зимой им дали попрактиковаться с настоящими солдатами, Алексей обнаружил, что отдавать приказы у него выходит не хуже, чем им следовать. Дома мать кого угодно могла приструнить строгим словом. Похоже, он и это от нее унаследовал. А может, солдат просто пугало его не по годам мрачное лицо. Но команды они бросались выполнять тотчас же. В один из первых дней после зачисления в вечерний класс в столовой, где Алексей всегда сидел в пузыре пустоты, к нему подсел Андрей Корсаков, доучивавшийся в корпусе последний год. До этого они, бывало, пересекались в коридорах, но Корсаков всегда отводил взгляд и ускорял шаг, видимо, боялся заразиться всеобщей нелюбовью. Теперь же любопытство пересилило. Корсаков с интересом разглядывал черно-белую нашивку у него на груди. Спросил, заговорчески понизив голос: «Ну что, как оно там?» Алексей нахмурился. Ему сразу же объяснили, что болтать о ночных занятиях запрещено. Да это и так все знали. «Неплохо», — буркнул он. Корсаков закатил глаза. «Ну, я ж в смысле... Ну, что вы там делаете-то?» «Учимся», — Корсаков насупился. «Да ты издеваешься, что ли? Неужто даже мне не скажешь? Мы ж с детства знакомы». «Где ж ты был все эти месяцы?» — едко подумал Алексей. «Не скажу. Правила такие». Щеки Корсакова налились злым румянцем. «Ну ты...» — он махнул рукой и рывком поднялся, едва не опрокинув чашку с чаем. «Правильно тебя колотят в коридорах!» Алексей проводил его мрачным взглядом. «Колотят и колотят. Зато он по ночам колотит бесов». Дни, когда удавалось урвать хотя бы 4 часа сна, Алексей считал удачными. Тьму из себя он больше не изгонял, по-другому в таком ритме не выжить. Она питала его, бодрила, лучше самого крепкого чая. Алексей не сомневался, что сила эта отравленная, но пока ничего страшного не произошло. Что же еще было делать, если хочешь успевать по всем предметам, дневным и ночным, да еще выцарапывать время на библиотеку? Сон — непозволительная роскошь. Запретный отсек библиотеки, о котором Алексей столько мечтал, его разочаровал. Он-то воображал в заднем помещении такие же ряды книжных шкафов, как в самой библиотеке. Но его ожидало лишь несколько куцых стеллажей да комод с древними рукописями, доставать которые дозволялось только с особого разрешения директора. Алексей все равно решил, что перечитает здесь все. Может, хоть эти тексты прольют немного света на то, кто он такой. Но задача оказалась совсем непростой. Почти вся литература была на чужих языках, и если через французские и немецкие книги он со временем продерется, то с какой стороны подступиться к итальянским, турецким, а уж тем более китайским, он и не представлял. Вот вечно все так. Кажется, что разгадка уже на кончике языка, но каждый раз мираж разлетается в клочья. Ну, надо браться за то, что по зубам. Но сколько бы Алексей ни корпел над пыльными фолиантами, сколько бы ни сопоставлял противоречивых утверждений, по 10 раз сверяясь со словарем, проку было мало. Но вот зачем ему знать, когда появились первые задокументированные свидетельства о бесах? Что ему за дело, как их называют в разных странах? Он хотел узнать правду о себе. Не об орлеанской деве, божественной силой, очищающей от демонов свою родину. Не об альпинах и прочих существах старого немецкого фольклора. Хоть бы строчку найти о таких, как он. Хоть бы маленькое упоминание. Может быть, я совсем один такой? Эта мысль привела Алексея в ужас. Но с какой стати ему быть таким особенным? Он ничего плохого не сделал, чтобы заслужить эти проклятые силы. Нет-нет, нужно продолжать искать. Не может быть, что он первый такой в истории. Слишком это было бы жестоко. В декабре, когда Алексею уже стукнуло 15, он стал сержантом, их повели смотреть, как образуется и сшивается разлом. «Это редкое зрелище», — сказал Мелиссино, лично руководящий операцией. Кадеты шли за ним мимо строящегося собора и в сторону Сенной площади. Их сопровождал отряд черно-белых гвардейцев. «Кто мне скажет, почему?» Алексей припомнил, что рассказывали на занятии, и подался вперед. «Разломы образуются из-за того, что особо крупные твари с той стороны подтачивают разделяющий наши миры барьер. Но с нашей стороны невозможно понять, что происходит, пока ткань не разойдется и не откроется дыра наизнанку». Тут он нахмурился, сам заметив противоречие. «Но откуда тогда вы знаете, что он здесь появится, ваше превосходительство?» Мелиссино довольно кивнул. «Хороший вопрос. На свете есть люди, которые чувствуют такие вещи. Их очень мало. Большая часть принадлежит к императорской фамилии». Алексей не сумел подавить любопытство. «Значит, вам сказала Ее Величество?» Шагающий рядом гвардеец кашлянул, то ли слишком резко вдохнув морозный воздух, то ли маскируя смешок. Но под строгим взглядом генерала тут же смутился и отвел глаза. «Нет», — сказал Мелиссино. «Ее Величество занимает другие дела. С такими заботами она предоставляет разбираться нам. Меня уведомил Его Высочество Цесаревич». «Ах, да, наследник престола, чьего восхождения на трон никто уже не ждал». Алексей слышал, что он почти не покидает Гатчину, но, видимо, иногда все-таки появляется в столице. Они остановились на углу Большой Мещанской и Демидова переулка. Стояла глубокая ночь, ни в одном окне свет не горел, только редкие фонари освещали безлюдный перекресток. К счастью, в темноте Алексей видел неплохо. Еще один подарок от бесов. Сперва было неясно, куда смотреть, но потом Алексей и сам что-то почувствовал. Далекую пульсацию, будто грохот барабанов за много верст отсюда. Что-то носилось в загустевшей ночи, словно предчувствие грозы. Очень медленно воздух помутнел, наливаясь темнотой. Алексей будто наблюдал, как гниет давленный фрукт. Только ход времени ускорили во много раз. Дымная темная полоса сделалась непроглядной. А потом воздух вздрогнул и разошелся с тяжелым вздохом. Алексей увидел такую же трещину, как в ту ночь у Адмиралтейства. Кривой разлом между мирами. Гниющая рана в ткани бытия. «Вперед!» — приказал Мелиссино. Гвардейцы по одному входили в разлом. Идти с ними разрешали только старшим кадетам. Остальные должны были ждать снаружи. Наизнанке бесы гораздо сильнее. Им ничего не стоит разделаться с неоперившимися мальчишками. Алексей все это понимал, но его мучительно тянуло вслед за старшими. Разрушенный мир под красным небом был страшен, но что-то влекло его туда. Может быть, робкая надежда, что ключ к разгадке найдется там. А может, я так же порочен, как все эти твари? «Бесы летят!» — выкрикнул кто-то. И точно, с мойки к ним тянулась вереница черных пятен. Кадеты обнажили штыки. Сбивать тварей на лету уже стало делом привычным. Если они мелкие, на один удар всего-то и нужно, чтобы быть начеку. Алексей больше не беспомощный ребенок, безропотно пускающий тьму в свое тело. Теперь у него есть оружие, и он только рад пустить его в ход. Снег колол лицо. Прыгать в сугробах было тяжело, но Алексей, не обращая внимания на холод, взрывал сапогами снежные фонтаны и крепко сжимал штык оледенелыми пальцами. Преследуя особо изворотливую тварь, он оторвался от группы. Поскользнулся на льду, упал, снова вскочил. Бес, точно смеясь над ним, выписывал круги над самым острием штыка, вихляя туда-сюда, как большой назойливый комар. «Иди к нам!» — шипел он. «Иди к нам! Ты наш! Сам иди!» — рявкнул Алексей, широко размахнувшись. Не достал. В отчаянии подпрыгнул, снова проехался каблуком по льду и нелепо завалился на бок. Снег забился в рот, за ворот, в рукав. Алексей в панике взмахнул штыком, но бес ловко обошел лезвие, и прежде чем он успел отползти, коснулся пальцев чернильным боком и жидким огнем хлынул в вены. Алексей закусил губу, чтобы не вскрикнуть. Испуганно огляделся. Возгласы сражающихся кадетов звучали прямо за углом, но на перекрестке стоял только один. «Что ты сейчас сделал?» Костенецкий таращился на него так, будто видел впервые. Алексей вскочил, отряхиваясь от снега. «Ты о чем?» Костенецкий подошел ближе, хмуря густые брови. «Я видел», — начал он, — «как я разрубил беса?» Сердце гулко колотилось, но Алексей не позволил себе впасть в панику. Его видел только Костенецкий, уж, конечно, ему никто не поверит, так ведь? Да тот, кажется, и сам себе до конца не верил, но пробурчал. «Да нет же, он растворился в твоей руке, я точно видел». К счастью, почерневшие пальцы прятали перчатки. Алексей отчеканил. «Он растворился от моего клинка. Бесам, знаешь ли, такое свойственно». Костенецкий ощетинился. «Ты за дурака меня, что ли, держишь?» «Да», — едва не брякнул Алексей. «Кто ж виноват, что ты правда дурак?» Но говорить ничего и не надо было. Костенецкий шагнул вперед и толкнул его в грудь. Алексей пошатнулся, но устоял. «Как ты надоел, Аракчеев! Вечно считаешь себя самым умным. Думаешь, все остальные тупые и слепые?» «Да кто ж виноват, что...» Костенецкий попытался толкнуть его еще раз, но Алексей отбил его руку. Они замерли, схлестнувшись яростными взглядами. Костенецкий был не намного выше него, но раза в два шире в плечах. Даже один на один одолеет без труда. «Убей его!» — взвелось в ушах крещендо черных голосов. «Сожги его! Дай нам его сожрать!» Сжав зубы, Алексей заткнул штык за пояс. Процедил. «Ты сам знаешь все способы, какими можно изничтожить беса. Пошевели мозгами и вспомни. Есть среди них растворить в руке?» Тяжелый кулак врезался в скулу, окрасив мир белой вспышкой. Щека вмялась в кромку зубов, рот наполнила кровь. Желчный голос Костенецкого донесся будто издалека. «Да мало ли, что ты там еще придумал, страшила! Ты ж сам почти как бес!» Алексей пошатнулся, сплюнул и со всей силы вмазал в ответ. Костенецкий от неожиданности пропустил удар. Кулак с хрустом влетел ему в нос. Костенецкий вскрикнул и схватился за лицо. Темная кровь побежала между пальцами. «Выпусти нас!» — зашипела тьма. «Кровь! Кровь! Кровь! Убей его! Убей!» Костенецкий бешено уставился из-под лобья. «Ну ты сам напросился!» Он с ревом бросился вперед. Алексей едва успел вскинуть руки, защищая голову. Один кулак тяжело ударил в предплечье, другой вкатился под дых, и он согнулся пополам, забыв, как дышать. Костенецкий не стал ждать, пока он очухается. Тут же ударил еще раз, теперь в плечо. Не разгибаясь, Алексей бросился на него этим же плечом. Влетел противнику в грудь, и оба повалились в сугроб. Сцепились в барахтающийся ком, яростно молотя руками и ногами. Снова прилетело по лицу. Мир расплылся, но клокочущая в груди ярость не дала лишиться чувств. «Убей его!» — надрывалась тьма. «Убей! Убей! Убей!» Алексей еще пытался бить в ответ, но на каждый его удар у Костенецкого находилось три. Все тело превратилось в ноющее пятно боли. В носу хлюпало, перед глазами пестрели вспышки. Костенецкий откатился, вскочил на ноги. Алексей попытался сделать то же самое, но едва смог подняться на колени, как под ребра уже прилетело тяжелым сапогом. Тьма металась внутри загнанным зверем, рвалась с цепи, как взбесившийся пес. «Убей! Убей! Убей!» Задыхаясь, Алексей вытянул руку и схватился за занесенную для нового пинка ногу. Потемневшее запястье выставилось из-под рукава и соприкоснулось с незалатанной прорехой в штанине, кожа к коже. Рука налилась горячей пульсацией. Одно слово, одна мысль, и тьма выплеснется наружу, вгрызется в чужую плоть, сжигая дотла. «Я смогу сказать, что это сделал вылетевший из разлома бес». Тьма бурлила под самой поверхностью кожи, пузырилась, шипя, свистя, понукая. «Ну давай же, давай же, давай же!» Испуганные глаза дворовой девки. Умирающая в колыбели сестренка. Последний наказ матери. «Смотри, вырасти достойным человеком!» Алексей до крови закусил губу и отдернул руку. Скрючился в снегу, подогнув колени к груди. Плечам и спине не так больно, и даже Костенецкий не такой безумец, чтобы бить в голову. Один бьет, другой терпит. Они проходили это сотню раз. Единственный урок, который Алексей, похоже, никогда не сможет усвоить. Когда Алексей наконец нашел в себе силы подняться, Костенецкий уже пару минут как исчез за углом. Звуки сражения стихли, им на смену пришли другие. Возвращались гвардейцы. Пошатываясь, он побрел назад и поспел на Большую Мещанскую как раз к возвращению генерала Мелиссино. Даже в таком состоянии Алексей сразу заметил, что пары людей не хватает. Мелиссино скользнул взглядом сначала по нему, потом по Костенецкому, у которого все еще кровил нос, его лицо потемнело. «Это еще что такое?» «Мы гоняли бесов», — буркнул Костенецкий. «Упали на лед. Лицом». Своего лица Алексей не видел, но по ощущениям нужно было приложиться о лед раз 8, чтобы добиться такого результата. Мелиссино перевел взгляд на него. «Правда это?» Алексей покосился на Костенецкого. Тот тяжело зыркнул в ответ. «Никак нет», — с вызовом ответил Алексей. «Мы подрались, ваше превосходительство». Взгляд Мелиссино сделался еще суровей. «Нашли время. Видно, розгами давно не получали. Ну, это мы исправим». Он отвернулся, оставив в груди Алексея сосущую пустоту. В немилость к директору он еще не попадал. «Расступились! Начинаем сшивать разлом!» Дышать было больно и трудно. Куда больше, чем сшивание разлома, Алексей сейчас интересовало, как бы в обморок не хлопнуться. Но он все равно смотрел, как Мелиссино достает из кармана самую настоящую иглу, но очень большую и толстую, в целую 5 длиной. Алексей-то думал, что сшить — это такое выражение. Нити в игле не было, но генерал орудовал ею как настоящий. Стоило освещенной стали коснуться разлома, она загорелась красным. Прореха сужалась, сворачивалась внутрь себя и, наконец, сошлась в тонкую черную нить, стремительно бледневшую в морозном воздухе. «Какое-то время это место будет слабым», — сказал Мелиссино. «Поэтому разлом нет смысла сшивать, не убив самых крупных тварей с той стороны. Они просто продерут трещину заново». «Ну, вот и все. На сегодня мы закончили», — он кивнул гвардейцам. «Хорошая работа. Вы свободны. Кадеты, стройся!» Проходя мимо, Костенецкий задел Алексея плечом, снова едва не отправив в сугроб. Одними губами обвел. «Ты дождешься». Алексей глубоко вдохнул, чувствуя, как пульсируют внутри то боль, то бесы. Плевать на школьные драки. Сегодня он снова не проиграл тьме. Это самое главное.